Глава 9, в которой Красное море и Индийский океан благоприятствуют планам мистера Филиаса Фога. Расстояние между Суэцем и Аденом составляет ровно 1310 миль. По условиям договора с компанией, пароходы должны проходить этот путь за 138 часов. Монголия, котлы которой работали с полной нагрузкой, шла, рассчитывая прибыть в Аден раньше установленного срока. Большинство пассажиров, севших в Бриндизи, ехали в Индию. Одни направлялись в Бомбей, другие в Калькутту, но также через Бомбей, ибо с тех пор, как железная дорога пересекла во всю ширину полуостров Индостан, не было больше необходимости огибать Цейлон. Среди пассажиров Монголии находилось много гражданских чиновников и офицеров всех рангов. Одни из них служили в собственно британской армии, другие командовали туземными войсками сипаев. Те и другие продолжали получать громадные оклады даже в описываемое время, когда права и обязанности Ост-Индской компании перешли к государству. Младшие лейтенанты получали 7 тысяч франков, бригадиры – 60 тысяч, генералы – 100 тысяч. В общем, на борту Монголии жилось неплохо. К обществу чиновников присоединилось несколько обладателей миллионных состояний, молодых англичан, вздумавших вдали от родины, основать новые торговые предприятия. Казначей, доверенное лицо компании, по должности занимавший положение, почти равное капитану, устроил все на славу. За утренним завтраком, за ленчем, за обедом и ужином столы ломились от мясных блюд и закусок, приготовляемых на судовой кухне. Пассажирки, их было несколько, по два раза в день меняли туалеты. Слушали музыку, и когда позволяло море, даже танцевали. Но Красное море, как все длинные и узкие заливы, было капризно и часто неспокойно. Когда ветер дул со стороны Азии или от берегов Африки, Монголию, напоминавшую длинное веретено, снабженное винтом, отчаянно качало. Когда дамы укладывались в каютах, музыка замолкала, пение и танцы прекращались. Между тем, несмотря на качку, несмотря на шквал, пакетбот, движимый своей мощной машиной, не замедляя хода, несся к Баб-эль-Мандебскому проливу. Что же делал в это время Филиас Фог? Быть может, взволнованный и беспокойный, он следил за сменой ветров, мешавших движению судна, или за бурными волнами, грозившими поломать машину, или, наконец, представлял себе всевозможные аварии, которые могли заставить Монголию зайти в какой-нибудь порт и нанести этим непоправимый ущерб его путешествию. Ничуть не бывало. Во всяком случае, если этот джентльмен и помышлял о подобных неожиданностях, он никак этого не выказывал. Он неизменно оставался все тем же бесстрастным человеком, все тем же невозмутимым членом реформ-клуба, которого не могли застать врасплох никакие происшествия или несчастные случаи. Он казался не более возбужденным, чем судовой хронометр. Он редко показывался на палубе. Он мало интересовался Красным морем, столь прославленным событиями первых веков истории человечества. Он не выходил полюбоваться городами, разбросанными по берегам моря, живописные силуэты которых порой вырисовывались на горизонте. Он даже и не думал об опасностях этого Арабского залива, о котором историки древности Страбон, Ариан, Артемидор и Дриси упоминают не иначе, как с ужасом, и в который мореплаватели отваживались некогда проникать, лишь обезопасив себя искупительными жертвоприношениями. Что же делал этот оригинал во время своего пребывания на Монголии? Прежде всего, он 4 раза на дню принимал пищу, причем ни боковая, ни килевая качка не могла помешать работе его организма, этой превосходно налаженной машины. Затем он играл в вист. Да, он нашел партнеров, таких же азартных, как и он сам. То были сборщик податей, возвращавшийся к себе в Гаа, священник, преподобный Децимус Смит, направлявшийся в Бомбей, и бригадный генерал британской армии, спешивший к своему корпусу, расквартированному в Бенарисе. 3 пассажира питали к висту такую же страсть, как и мистер Фог, и, подобно ему, молчаливые и сосредоточенные, они проводили целые часы за картами. Что касается паспорту, то он ничуть не страдал от морской болезни. Он занимал отдельную каюту в носовой части судна и так же, как его господин, питался на славу. Нельзя сказать, чтобы путешествие в подобных условиях ему не нравилось. Он начал находить вкус в этой жизни. Хорошая пища, удобное помещение, новые страны. К тому же он был совершенно уверен, что вся эта затея кончится в Бомбее. На другой день после отплытия из Суэца, 10 октября утром, он не без удовольствия увидел на палубе того самого обходительного человека, к которому обратился на набережной по прибытии в Египет. «Если я не ошибаюсь», — обратился к нему Паспарту с самой любезной улыбкой. «Это вы, сударь, с такой готовностью служили мне гидом в Суэце». «А ведь и правда», — ответил сыщик. «Теперь и я вас узнал. Вы слуга того самого чудака-англичанина». «Вот именно, мистер». «Фикс». «Мистер Фикс, рад вас встретить на корабле. Далеко едете?» «Так же, как и вы, в Бомбей». «Тем лучше. Скажите, вам уже случалось когда-нибудь проделывать этот путь?» «Несколько раз», — ответил Фикс. «Я агент компании Peninsular». «В таком случае вы знаете Индию?» «Да», — процедил сыщик, который не хотел слишком много говорить. «Что ж, любопытная страна — это Индия. Чрезвычайно любопытная. Мечети, минареты, храмы, факиры, пагоды, тигры, змеи, байдерки. Надо надеяться, у вас будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с этой страной». «Надеюсь, мистер Фикс. Судите сами. Не станет же человек в здравом уме всю жизнь перескакивать с парохода на поезд и с поезда на пароход под тем предлогом, что он совершает кругосветное путешествие в 80 дней? Нет. Можете не сомневаться, вся эта сумасшедшая гонка окончится в Бомбее». «А как себя чувствует мистер Фок?» — самым естественным тоном спросил Фикс. «Великолепно, как и я, впрочем. Ем, как проголодавшийся людоед. Вот что значит морской воздух. Я что-то ни разу не видел вашего господина на палубе. Он никогда не выходит. Он нелюбознателен. А не кажется ли вам, господин Паспарту, что за этим пресловутым кругосветным путешествием скрывается какое-нибудь секретное поручение? Ну, скажем, дипломатическое?» «Право же, мистер Фикс, я ничего об этом не знаю. И, откровенно говоря, не дал бы и полкроны, чтобы узнать». После этой встречи Паспарту и Фикс часто беседовали друг с другом. Полицейский инспектор всячески стремился сблизиться со слугой мистера Фога. Это могло ему при случае пригодиться. Поэтому он нередко приглашал Паспарту в бар Монголии и угощал его там стаканчиком виски или кружкой эля. Наш приятель принимал это без всякой церемонии и, не желая оставаться в долгу, в свою очередь угощал мистера Фикса, которого находил весьма симпатичным джентльменом. Между тем, пакет-бот быстро двигался вперед. 13 октября уже показались окрестности города Мокка, окруженного полуразвалившимися стенами, над которыми возвышались зеленеющие финиковые пальмы. А вдалеке, на склонах гор, раскинулись обширные плантации кофейных деревьев. Паспарту с восхищением разглядывал этот знаменитый город. Он находил, что кольцо полуразрушенных стен и развалины башни делали его похожим на огромную кофейную чашку. Следующей ночью Монголия пересекла Баб-эль-Мандебский пролив, что по-арабски значит «врата слез». А на другой день, 14-го, судно остановилось в гавани Стиммерпойнт, в северо-западной части Аденского рейда. Здесь пароход должен был вновь пополнить запасы топлива. Обеспечение топливом пароходных котлов в местах, отдаленных от его добычи, важная и сложная задача. Одна лишь компания Peninsular ежегодно расходует на эти цели 800 тысяч фунтов стерлингов, 20 миллионов франков. Для этого приходится устраивать специальные склады в различных далеких портах. И цена угля возрастает до 80 франков за тонну. Монголии предстояло пройти до Бомбея еще 1650 миль. И чтобы наполнить свои бункеры, ей надо было задержаться на 4 часа в Стиммерпойнте. Но эта задержка ни в коей мере не могла отразиться на планах Филеса Фога. Она была предусмотрена. К тому же, вместо утра 15 октября Монголия прибыла в Аден 14 вечером. Следовательно, уже имелся выигрыш в 15 часов. Мистер Фог и его слуга сошли на берег. Джентльмен отправился визировать свой паспорт. Фикс незаметно последовал за ним. Когда формальность с визой была выполнена, Филиас Фок вернулся на корабль, чтобы продолжить прерванную партию в вист. Паспорту, по обыкновению, разгуливал среди толпы сомалийцев, банианов, парсов, евреев, арабов и европейцев, из которых состояло 25-тысячное население Адена. Он любовался укреплениями, превращающими этот город в Гибралтар Индийского океана. Осматривал великолепные водоемы, которые обслуживаются английскими инженерами 2000 лет спустя после инженеров царя Соломона. «Любопытно, любопытно», — думал паспорту, возвращаясь на пароход. «Я теперь вижу, что путешествие — вещь не бесполезная, если хочешь увидеть что-нибудь новенькое». 6 часов вечера Монголия, рассекая лопастями винта волны Аденского рейда, вышла в Индийский океан. Ей полагалось за 168 часов покрыть расстояние между Аденом и Бомбеем. Впрочем, Индийский океан ей благоприятствовал. Дул все время северо-западный ветер. Паруса пришли на помощь пару. Приобретя большую устойчивость, судно меньше подвергалось качке. Дамы в свежих туалетах вновь показались на палубе. Опять послышалось пение, начались танцы. Словом, путешествие проходило в превосходных условиях. Паспорту был в восхищении от любезного попутчика, которого в лице Фикса послал ему случай. К полудню в воскресенье 20 октября показался Индийский берег. 2 часа спустя на палубу Монголии поднялся лоцман. На горизонте на фоне неба вырисовывались мягкие очертания далеких холмов. Затем явственнее выступили ряды пальм, в которых утопал город. Пакетбот вошел на рейд, образованный островами Солсет, Калаба, Элефанта, Батчер, и в 16:30 причалил к набережной Бомбея. Филиас Фок заканчивал в эту минуту свой 33-й робер, во время которого ему и его партнеру, благодаря смелому маневру, удалось взять 13 взяток и закончить это прекрасное путешествие большим шлемом. Монголия должна была прийти в Бомбей только 22 октября. В действительности она пришла 20-го. Следовательно, начиная с момента отъезда из Лондона, накопился выигрыш в 2 дня, который Филиас Фок методически записал свой маршрут в графу прибылей.